Федор Иванович Успенский. Годы жизни 1845-1928. Федор Иванович Успенский родился в семье священника в погосте Горки Галичского уезда Костромской губернии 7 февраля 1845 года. Сноска. Краткая биография Федора Ивановича Успенского напечатана во второй части материалов для биографического словаря действительных членов Академии наук. Петроград, 1917. Также сборник памяти академика Успенского, Ленинград, 1929. Там библиография Успенского и статьи о его научной деятельности Бузескула и Жебелева. Краткий, проникновенный некролог Успенского написал Толь. Прага, 1928 год, страница 328. Конец сноски. Первоначальное обучение Успенский получил в доме своего отца и в 1854 году поступил в Галичское духовное училище, откуда поступил в Костромскую духовную семинарию, курс которой окончил в 1866 году. Через год отправился в Петербург и поступил в университет на историко-филологический факультет. Ему дали стипендию. Свои студенческие годы он описал в своих воспоминаниях о пребывании в университете. Журнал «Дела и дни» за 1920 год, номер 1. В университете Успенский занимался греческим языком и литературой у профессора Люгебиля. Главными его учителями были Ломанский и Бестужев-Рюмин. Среди близких ему товарищей студентов были два сына декана факультета, академика Срезневского, Владимир и Вячеслав Измайловичи. Через них Успенский и еще некоторые студенты стали вхожи в семью декана и были иногда приглашаемы на вечерний чай. Это создавало дружеские отношения между профессорами и студентами. По окончании университетского курса Успенский был оставлен при кафедре русской истории. В 1872 году вышла в свет первая печатная его работа «Первые славянские монархии на Северо-Западе». Магистерскую диссертацию Успенский написал на тему «Византийский писатель Никита Акоминат из Хон». Через два года после этого Успенский был назначен доцентом на кафедру всеобщей истории в Одесском университете. Дальнейшая его жизнь отчетливо делится на два периода. Одесский с 1874 по 1894 год и Константинопольский – 1994-1914 в качестве директора Русского археологического института. Докторскую диссертацию Успенский написал на тему «Образование Второго Болгарского царства» 1879. В 1893 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1900 году – ординарным академиком. Успенский был не только выдающимся историком, но также и археологом, принимая деятельное участие в археологических съездах и сам производил раскопки древности, особенно в Константинопольский период его жизни. Очень значительна была роль Успенского в создании византийского временника, начало выхода с 1894 года. Это был первый в международном масштабе журнал «Византиеведение». Успенский был его бессменным редактором. Он был окружен сонмом сотрудников, византиеведов и специалистов по родственным наукам, славяноведение, археология, востоковедение. Ученые труды Успенского многочисленны и разнообразны. Упомяну только важнейшие из них. О двух его диссертациях, магистерской и докторской, было уже сказано. Большой интерес представляют его очерки по истории византийской образованности – 1891 год. По широте и постановке вопроса это одно из лучших произведений Успенского. Здесь перед нами и богословское, и философское движение, умственная жизнь византийского общества XI-XIV веков, и политические мотивы, их связь и взаимодействие, европейский Восток и Запад, и Россия. Цитируется Бузескул. Более общего характера, скорее научно-популярного, была его «История крестовых походов», 1900 год. Мечтою Федора Ивановича стало после этого написать «Общую историю Византии». Первый том его труда «История Византийской империи» появился в 1913 году в роскошном издании фирмы Брокгауза и Эфрона. После длинного промежутка времени вышла в свет первая половина второго тома. Третий том от 1081 года до конца Византийской империи остался в рукописи. 16 октября 1914 года Турция присоединилась к центральным державам и порвала отношения с Россией. Успенский вынужден был спешно уехать из Константинополя, оставив на произвол судьбы основанный им Русский археологический институт и почти все свое личное имущество. Он вернулся в Петербург. Летом 1916 года и вторично летом 17-го Успенский был командирован с научной целью в Трапезунд. Плодом его разысканий там был последний его значительный труд «Очерки по истории Трапезунской империи», издан посмертно в 1929 году. В 1922-27 годах Федор Иванович читал лекции по истории Византии в Петербургском университете. Скончался он 10 сентября 1928 года.